Угрозы. Анна все ходила из угла в угол по своей горнице. Страх на нее нашел. Со двора «нет-нет» крик донесется. Иван Холопов порет. Не за себя она боялась, хотя знала, не втолкуешь теперь Ивану, что не она затеяла ту свадьбу. За Ивана же и боялась. Что-то станется с ним. Все сошлось, и извет, и знамение, и челобитное государю. Все на него ополчились, а он еще гостей разогнал и свадьбу расстроил. Теперь и Данила, и воевода рады будут извести его. Посадских и то всех изобидел. А тут еще и звет тот в убойстве смертном. И глаз в соборе. Господи, как оборонить Ивана? Настанет ночь, воевода соберет посадских и придет к ним во двор. Пустят холопы, злы они на Ивана, и в дом проведут. Заберет воевода Ивана сонного и отправит в колодках на Москву. Вот оно, знамени-то. Снимут ему там голову. Ему сказать слушать не станет. Все равно, что пьяный он теперь. У кого ж помоги искать? Казак, вдруг подумалась Анне. Лобода. Иван его другом звал. И тот за Иваном на край света пошел, верно любит. Его позвать. Может, присоветует, что защитит Ивана. Анна быстро подошла к двери и заглянула в первую горницу. Нет, Фроси, никого нет. Она прошла горницу, отворила дверь в сени. Со двора сразу крик донесся. «Ох», — подумала Анна, — «порет все Иван Холопов». Оглянулась она пусто и тут. Нет, сидит кто-то на лестнице в светлицу. Темнеть уж начинало. Анна шагнула к лестнице. «Дунька?» — спросила она. «Ты чего тут?» «К тебе шла, государыня», — прошептала Дунька, — «не посмела». Освободил Галка Орелку и иных, как Данилу Ивановича в поведь свел. Анна слушала, как во сне. Она совсем забыла про варничных рабочих, да и о Даниле не вспоминала. «Ну и ладно, коль свободил», — сказала она. «Чего ж ревешь-то?» «Прибег ко мне на скотный двор Орелка», — бормотала Дуня, — «не в себе вовсе». Кричит, засек Галку до смерти хозяин, помер, как батька. «Не стерпеть мне, я де...» А там убег. «Боязно мне. Неужели пороть его будут?» Но Анна не слушала ее. «Отживет, Галка», — сказала Анна. Потом помолчала немного и заговорила опять. «Слухай меня, Дунька. Ведаешь казака того, полковника, что с Иваном Максимовичем ездил?» Дунька вдруг вспомнила за утренню и покраснела. «Ведаю, Анна Ефимовна», — сказала она робко. «Надобно мне его повидать, безотменно надобно. Коль ты его сыщешь и ко мне проведешь, выпрошу я твоего Орелку сварниц взять в горницы. Мотри лишь, черными синями проведи, чтоб не проведал никто. Не в мои горницы, а в Максимовы. Дождусь я там». Дунька быстро убежала, а Анна Ефимовна пошла в свои прежние горницы, где со смерти Максима Максимовича никто не жил. Только что она ушла, дверь по другую сторону сеней притворилась. Анна и не заметила, что та дверь была неплотно заперта. Хлопнула другая дверь, и в горницу к Марице Михайловне вбежала Феония. «Матушка Марица Михайловна, вот уж но не попалась греховодница!» — заговорила она, еле переводя дух. «Прямо в село, так сама и сунулась!» «Ох, не таранти ты, Феона, не можешься мне, Ноне!» — сказала Марица Михайловна. «Иванушка-то и не поглядел на меня, осерчал вовсе. Анна-то, видно, не зря на Данилушку гневалась. Вишь, на ее руку все и обратилось. Вновь Ванюшка к ей прилепится». «Ах, ах, матушка-государыня!» — заверещала Феония. «Кабы знала ты, кабы ведала, чего усмыслила ворожея-то! Ой, кабы своими ушами не слыхала, сама бы не поверила!» «Ну, сказывай уж скорее лишь!» — нехотя сказала Марица Михайловна. «Государыня!» — заговорила Феония медленно, слово за словом. «Тотчас Дунька поведет самого того басурмана в горнице Максим Максимыча, а Анна Ефимовна там его дожидает». «Ой, да что ты! Не может того статься!» — крикнула Марица Михайловна. «Государыня!» — снова заговорила Феония побыстрей. «Хэш тотчас икону Богородицы Троеручицы сыму, на ей заклянусь, чтоб мне света Божьего не видать николи, чтоб с места мне не сойти, чтоб с каридной смертью помереть!» — своими ушами слыхала. Марица Михайловна сидела, как пораженная громом. «Государыня!» — не унималась Феония. «Коли упустишь ведьму, изведет она весь строгановский корень. А коль наведешь Иван Максимыча, ну уж не быть ей тогда живу!» «Как быть-то, Феона?» — пробормотала Марица Михайловна. «Я, стало быть, вновь в сенях караулить стану», — сказала Феония. «Может, он уж там с ей колдует, я у тех дверей послухаю. Вишь, темнеть почало. Иван Максимович, стал быть, в сене воротится, я тотчас тебя упряжу. Ты выть, да и укажи ему». «Ну иди, Феона, а я помолюсь тем часом Ивану Юродивому, чтоб укрепил он меня во спасении Ванюшки». Не успела Марица Михайловна двух молитв прочитать, как опять вбежала Феония и заторопила ее. «Матушка Марица Михайловна, подь скорее! Там они, греховодники! Только лишь провела его Дунька. А тут Иван Максимович с крыльца идет. К столу подошел, стал вина наливать, а я за тобой. Поспеши, государыня, не ушел бы!» Феония подхватила Марицу Михайловну под руку и потащила ее к дверям. Марица Михайловна кряхтела и охала, но послушно ковыляла через первую горницу к сеням. В сенях было почти темно. На стене горел один фонарь. На большом свадебном столе тускло поблескивали чаши, братин и кубки. Никто в тот день не обедал, никто не подумал убрать со стола. На лавке перед столом сидел Иван и жевал ломоть хлеба. «Ванюшка!» — несмело начала Марица Михайловна. «Чего?» — коротко отозвался Иван, не поднимая головы. «Упредить тебя хочу». «Вновь наговоры. Ведаю сам, чего надобно», — оборвал Иван. «Ведаешь ли, Ванюшка, — говорила Марица Михайловна, — послухай лишь. Жонка-то твоя слободой колдует». «Лжа-то, матушка», — сказал Иван нехотя. «Ох, не лжа, сыночек, подь сам послухай, недалече. В Максимовой горнице притаилась с басурманом тем». «Ну, матушка», — сказал Иван, тяжело поглядев на нее. «Матри, останный раз слухаю тебя, не спущу. Али тебе, али ей в ответе быть. Коли впрямь слободой», — Иван хрустнул пальцами. «Где, говоришь?» — спросил он. «А вот, государь Иван Максимович, — подоспела Феония, — тут в дверь-то войди, во второй они горницы, и дверь-то отперта». «Вновь ты, чернохвостая», — сказал Иван и оттолкнул ее локтем. Он подошел к двери, открыл. В первой горнице было темно, во второй виднелся свет, и слышен был тихий голос. Иван Максимович перешагнул порог и, неслышно шагая, дошел до середины горницы. Марица Михайловна и Феония пробрались за ним. «Затем опокликала тебя лобода», — слышался голос Анны. «Некому боли». Феония толкнула локтем Марицу Михайловну. «Все на Ивана. Один он. Ты, ведаю, дружишь, сын. Оборони ты его. И казаки у тебя. Боязно мне. Челобитие государю на него подали, и извет у воеводы. Зол он на Ивана. Но не ж в ночь Матри придет, заберет Ивана. Ох, не стерпеть мне того!» Иван оглянулся, но Феонии уже не было в горнице. У Марицы Михайловны от страха колени задрожали, когда Иван посмотрел на нее. Но он только рукой махнул и быстро вошел в заднюю горницу. «Воевода-то заберет!» — сказал он громко. «Руки коротки!» Лобода и Анна не тронулись с места, только посмотрели на него со страхом. «Ты чего тут сторожа мне наймовать надумала? Подь, Лобода, не надобен ты мне». Лобода быстро вышел. Иван посмотрел на Анну, она стояла, опустив глаза. «Какое челобитие?» — спросил ее Иван коротко. «На тебя, дядя, поддали, что вотчину ты заришь. Земли в заклад отдал. Чтоб деловую ты писал, от пермской вотчины отступился». «Им, что ли, владеть?» — спросил Иван. «Не, не им», — неохотно сказала Анна. «Данилке». «Данилке?» — крикнул Иван. «Убью, гаденыша! Ты, что ли, научила?» «Ваня», — сказала Анна с обидой, — «слыхал же ты! Чего б жалеть стала, кабы сама научала?» «С вами с бабьем и все так», — сказал Иван. «Напрокудят, да и врев!» Анна молчала. «Вишь, забоялась», — заговорил опять Иван. «Неробливая рани была». Анна все молчала. «Эх ты, баба! Неужели Степка кривой напужал столь? Отстегаю вновь плеткой, кубарем выкатиться». «Не один Степка», — сказала наконец Анна. «Одно к одному все. Знамение то ж». «Ха!» — удивился Иван. «Неужели Фомка напужал? Эх ты, Анна, а я гадал, умная ты баба». «Не Фомка. Дьякон там один. Глаз ему был в ночи в соборе». «В соборе?» — спросил Иван. «А чего сказал?» «Обличу», — возгласил убойцу. «А!» — крикнул Иван. «Вон чего!» «То ладно, что сказала мне». «Ага, ну не трусь, не будет боли глаз от того. Так и дьякону скажи». Да он в обитель ушел. Все едино. Иван заходил по горнице, сжимая кулаки. «Аль тотчас пойти», — сказал он сам себе. «Ваня, куда ты?» — спросила Анна. «Ночь ведь. Притомился ты, ляг, лучше поди». Иван остановился перед Анной. «Про извет еще помянула», — сказал он. «Неужели Данилка посмел?» «Не, Ваня, не Данилка. В убойстве смертном, то и боязно мне. Какое убойство? Неужели вольного убил до смерти? На Москву повезут». «Кого вольного?» — спросил Иван. «Не было того, лжато. Отколь извет-то?» «Не ведаю. Сторож десоборный принес воеводе». «Сторож?» Иван вдруг схватил Анну за обе руки и уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Ведаешь? Говори тотчас». «Чего ведаю? Ой, Ваня, чего ты так боязно мне? Чего ведаю?» «Сторожа видала?» — спросил еще Иван. «Да нет, Ваня», — сказала Анна. «Ох, и я дура!» — вскричала она вдруг. «Не велела Данилке сторожа испытать». «И Данилка не видал, стало быть?» «Не, девка лишь на уме у Данилки». «Ну и ладно», — сказал Иван с облегчением. Анна удивленно поглядела на него. «Пойду я», — сказал он вдруг. «Куда ты, Ваня, ночь ведь, боязно мне. Лобода там, покараулит он». «Лобода», — усмехнулся Иван. «Стол-то в сенях видала, упился чай, да и дрыхнет. Много с него проку, хэш бы и с лободы того. Эх, как вина не стала, все те казаки, и он с ими... Ну, да чего поминать. И то притомился, лягу пойду. За утро уж все». «Ляжь, Ваня», — сказала Анна, — «я послухаю. Коль в ворота застучат». «Да чего ты, дура», — сказал Иван, — «гадаешь, впрямь воевода придет. Не посмеет, говорю тебе. За утро сам до его дойду. Запляшет у меня Степка, ничто».